Я уж больше не могу ждать, у меня скоро не останется ни цента. Вы можете переехать к нам. Коль скоро вы уже заговорили об этом, то как, предполагаете, вы снарядить экспедицию из Южной Америки без денег? Легче заинтересовать экспедицией, чем непрочтенной рукописью. Но что это вам может дать? Опровержение одного из сильнейших аргументов против моей теории, не говоря о том, что в научных кругах обратят внимание на эту затею. Но если дело обернется плохо, тогда я ничего не докажу. И тогда вы скомпрометируете вашу собственную теорию в глазах всех, не так ли? Может быть. Но, как вы сами сказали, одна из 10 попыток удавалась и до нас. Из дому вышли дети, чтобы поиграть в крокет. И в тот день мы больше не возвращались к этому вопросу. В следующую субботу я снова явился в Осининг с картой под мышкой. А когда я уезжал, на карте была нанесена карандашом длинная линия от берегов Перу до островов Туамоту в Тихом океане. Мой друг-капитан потерял надежду отговорить меня, и мы просидели несколько часов за расчетом возможной скорости движения плота. 97 дней, сказал Вильгельм. Но помните, что это только при теоретических идеальных условиях, при постоянном попутном ветре и предположении, что плот действительно, как вы думаете, может плыть под парусом. Вы должны положить на путешествие определенно не меньше 4 месяцев и быть готовы к тому, что оно продлится значительно дольше. «Ладно», — оптимистически ответил я, — «будем рассчитывать по меньшей мере на 4 месяца и проделаем плавание за 97 дней». Маленькая комната в доме моряков показалась мне вдвойне уютнее обычного, когда я в этот вечер вернулся домой и с картой в руках уселся на краю кровати. Я вымерил шагами площадь комнаты с точностью, какая была возможна при наличии кровати и комода. О да, плот должен быть значительно больше. Я высунулся из окна, чтобы взглянуть на далекое звездное небо большого города, которое можно было увидеть лишь прямо над головой между высокими стенами домов. На плоту, если и будет тесно, все же окажется достаточно простора для того, чтобы видеть над собой небо со всеми звездами. На 72-й западной улице, недалеко от Центрального парка, помещается один из самых замкнутых нью-йоркских клубов. Только маленькая, начищенная до блеска медная дощечка с надписью «Клуб путешественников» могла намекнуть прохожим, что в этом доме находится нечто необычное. Но, очутившись внутри, вы как бы совершали парашютный прыжок в какой-то особый мир, отстоявший на тысячи миль от нью-йоркских небоскребов и верениц автомобилей между ними. Когда за вами захлопывается дверь в Нью-Йорк, вы оказываетесь в атмосфере охоты на львов, альпинистских походов и полярных зимовок, и в то же время чувствуете себя так, будто находитесь в салоне роскошной яхты, совершающей кругосветные плавания. Трофеи охоты на гиппопотамов и оленей, нарезные карабины, бивни, военные барабаны и копья, индейские ковры, идолы и модели кораблей, флаги, фотографии, карты окружают членов клуба, когда они собираются за обедом или слушают лекцию о далеких странах. После моего путешествия на Маркизские острова я был избран действительным членом клуба, и как один из самых молодых членов редко пропускал заседание, если только находился в Нью-Йорке. И вот теперь, когда дождливым ноябрьским вечером я вошел в клуб, меня очень удивил необычный вид помещения. На полу среди зала лежал надутый резиновый плот с пакетами аварийного запаса продуктов и всякого рода приспособлений. А на столах и стенах лежали и висели парашюты, резиновые костюмы, спасательные куртки и полярное снаряжение вперемешку с приборами для перегонки воды и другими любопытными изобретениями. Вновь избранный член клуба, полковник Хаскин из лаборатории снаряжения материальной части военно-воздушных сил, собирался прочесть лекцию и продемонстрировать ряд новых военных изобретений, которые, по его мнению, в будущем могли бы оказаться полезными для научных экспедиций и в северных, и в южных широтах.